огромный, святой православный наш храм. Под небом твоим родились мы, твоим доверялись рукам. И сколько бы нас ни родилось на этой священной земле, Россия, Россия, Россия, нетленное имя твое. Под солнцем твоим возмужали, любовь обрели и свой труд. Здесь вырастет наше потомство, и внуки наследие дадут. И сколько бы нас ни родилось на этой священной земле, Россия, Россия, Россия, нетленное имя твое. Россия, Россия, Россия, нетленное имя твое. Россия, Россия, Россия.